«Послушайте», — взмолился Мэг, — «этот инспектор будет у нас не позже, чем через 10 дней. Необходимо что-то придумать, так что давайте-ка ближе к делу». «Если бы каким-нибудь образом удалось убрать тени подальше, — сказал Найт, — если бы мы смогли их напугать так, что...» «Ты знаешь, как их напугать?» — спросил Мэг. «Можешь хотя бы намекнуть, чего они, скорее всего, боятся?» Найт отрицательно покачал головой. «Первым делом, — сказал Карр, — нужно разобраться, что они собой представляют. Нужно узнать, что это за животное. Забавное животное, это мы знаем. У него нет ни рта, ни носа, ни ушей. Он просто невозможен, — взвыл Мэг. Нету никакого такого животного». «Но оно же существует, — возразил Карр, — и вполне благополучно. Нам нужно разобраться, как оно добывает пищу, как общается с себе подобными, каковы условия его обитания, каковы его реакции на различные раздражители. Нам ничего не удастся сделать до тех пор, пока мы не будем иметь хоть малейшее представление о том, с чем имеем дело». «Надо было заняться этим гораздо раньше», — согласился Найт. «Конечно, кое-что сделать мы пытались, но всерьез душа у нас к этому не лежала. Нам слишком не терпелось поскорее приступить к реализации проекта». «И куда как преуспеть в этом», — с сарказмом сказал Мэг. «Прежде чем что-то исследовать, это что-то нужно иметь», — ответил я Найту. «Похоже, нам стоит попытаться прикинуть, как поймать тень. Только сделаешь к ней резкое движение, как она исчезает». Но даже произнося эти слова, я знал, что не совсем прав. Я вспомнил, как Гризи гонял свою тень, охаживая ее сковородкой. И тут мне припомнилось кое-что еще, и меня буквально осенило. Но я побоялся что-либо говорить. Какое-то мгновение мне и самому себе было страшно признаться в том, что пришло мне в голову. «Нужно каким-то образом застать одну из них врасплох и вырубить, прежде чем она исчезнет», — сказал Карр. «И делать это надо наверняка, ибо если мы попробуем и потерпим неудачу, то тени будут уже начеку, и другого шанса мы лишимся». «Никаких глупостей», — предупредил Мэг. «Нельзя совершать насилие, не зная, чем это обернется для тебя самого. Нельзя убивать, будучи неуверенным в том, что это не повлечет за собой твою собственную смерть». «Никаких грубостей», — согласился Карр. «Если тень способна разнести вдребезги внутренности большой землеройной машины, мне не хотелось бы увидеть, что она может сделать с человеческим телом». «Все надо провернуть мгновенно и наверняка», — сказал Найт. «А мы даже не знаем, что именно. К примеру, что будет, если огреть ее по голове бейсбольной клюшкой? Клюшка отскочит или раздробит ей череп? Итак, на данный момент буквально во всем». «Это верно», — кивнул Карр. «Газом отравить нельзя, потому что тени не дышат». «А может, они дышат через поры?» — предположил Найт. «Очень даже может быть. Но прежде чем использовать газ, мы должны в этом убедиться. Можно вкатить одной из них паралитик, но какой препарат использовать?» «Можно попробовать гипноз». «Насчет гипноза я сомневаюсь», — перебил Найт. «А как насчет дока?» — спросил я. «Если удастся вырубить тень, займется ли док ее обследованием? Насколько я знаю, он может поднять изрядный шум. будет утверждать, что тень — разумное существо, и пока не доказано обратное, исследовать ее было бы нарушением врачебной этики. «Вы поймайте тень, а уж с доком я разберусь», — мрачно пообещал Мэг. «Будет много крика. С доком я разберусь», — повторил Мэг. «Этот инспектор будет здесь что-то через неделю». «Нам не обязательно разбираться со всем этим досконально», — сказал Найт. «Если мы сможем продемонстрировать инспектору, что находимся на верном пути, что прогресс налицо, он должен бы сыграть за нашу команду». Я сидел спиной к выходу и услышал, как кто-то неловко возится с входным клапаном. «Заходи, Гризи», — пригласил Мэг. «Придумал что-нибудь толковое?» Гризи вошел и приблизился к столу. Край его фартуха был заткнут за пояс брюк, как всегда, когда он не готовил. А в руке он сжимал что-то непонятное. Он водрузил это что-то на стол. У нас перехватило дыхание, а волосы на голове Мэка стали дыбом. Это была одна из сумочек, которые тени носили на поясе. «Где ты это взял?» — потребовал ответа Мэг. «У своей тени, пока она не видела». «Пока она не видела? Ну, вы понимаете, Мэг, дело было так. Тень вечно сует свой нос куда не надо. Я натыкаюсь на нее на каждом шагу. А сегодня утром она почти до половины сунулась в посудомоечную машину. А эта авоська болталась у нее на поясе. Ну, я и взял кухонный нож и срезал эту штуку». Поднявшись из-за стола, Мэг распрямился во весь свой рост, и по его виду можно было судить, каких усилий ему стоило не ударить Гризи. «Итак, это все, что ты сделал?» — угрожающе спросил он низким голосом. «Конечно», — ответил Гризи, — «тут нет ничего сложного». «Ну да, ты просто отвлек ее пустой болтовней. Ты просто так, походя, совершил непоправимое». «А может быть и нет», — поспешил вставить Найт. «Уж коль скоро урон нанесен, — сказал Карр, — стоило бы глянуть на содержимое. Может быть, там, внутри, мы найдем какой-то ключ?» «Я не смог ее открыть», — ворчливо пожаловался Гризи. «Пробовал и так, и сяко, она вообще не открывается». «А что делала тень, пока ты пробовал?» — спросил Мэг. «Да она даже не заметила. Она засунула голову в посудомоечную машину. Эта тень глупа, как... Не говори так! Я не желаю, чтобы о тенях говорили, что они глупы. Может быть, это и так, но пока не доказано обратное, считать их глупыми не имеет смысла». Найт приподнял сумку и стал крутить и вертеть ее в руках. При этом внутри сумки что-то позвякивало. «Гризи прав», — сказал он. «Я что-то не вижу, как ее можно открыть». «Убирайся!» — гаркнул на Гризи Мэг. «Займись работой, чтоб больше даже... Поползновений таких не было!» Гризи повернулся и вышел. Но не успел он сделать и шага, как издал такой вопль, от которого кровь стынет в жилах. Я едва не опрокинул стол, выскакивая наружу, чтобы посмотреть, что там еще случилось. А происходило там всего лишь восстановление справедливости. Гризи улепетывал во все лопатки, а сзади на него наседала тень со сковородой в руке. И, делая очередной шаг, она каждый раз опускала ее на Гризи. Притом у нее это получалось ничуть не хуже, чем у повара. Гризи кружил и петлял, пытаясь прорваться на кухню, но каждый раз тень перехватывала его и продолжала гонять по округе. Все побросали работу, чтобы поглазеть. Одни выкрикивали советы Гризи, другие подбадривали тень. Мне хотелось бы остаться и понаблюдать, но я знал, что если я хочу осуществить свой замысел, другого случая может не представиться. Я повернулся и поспешил вниз по улице к своей палатке. Нырнул в нее, схватил сумку для образцов и выбрался наружу. Я увидел, что Гризи направился к складу с оборудованием, а тень все так же не отстает от него ни на шаг. Рука ее работала исправно, и сковорода ни разу не опустилась мимо цели.